неконтролируемой энергии, потому что охотно забирает ее излишки. А кроме того, кактус, если с ним найти общий язык, будет постоянно защищать от всех негативных энергетических нагрузок и отрицательных энергий, принесенных в дом. Он прекрасно защищает своих хозяев от сглаза, порчи и прочих нападений на тонком уровне. Кактусы фаллической формы нормализуют нарушение половой сферы у мужчин и женщин, усиливают половую активность, однако кактусы повышают и уровень агрессии в человеке, о чем нельзя забывать. Если у вас депрессия, созерцание колючих кактусов не будет содействовать улучшению душевного состояния. Вы и так находитесь не в ладу с окружающим вас миром, и зачастую вам кажется, что он настроен по отношению к вам враждебно. Кактусы эти ощущения подпитывают и укрепляют. Не рекомендуется держать в доме кактусы, если у вас гипертония, нарушение сердечного ритма, болезни дыхательных путей. Чересчур эмоциональным людям жизнь в окружении кактусов также противопоказана. Традиционно считается, что кактусы требуют минимального полива. Это так, но если вы регулярно будете недополивать кактус, он станет добирать питание за счет откачивания вашей энергии, и поскольку энергетически он достаточно силен, то, скорее всего, вы в ближайшее время почувствуете беспричинную слабость и сонливость. Практических советов использования кактуса для врачевания в домашних условиях не существует. Насчитывает около 100 различных видов кактусов. Перечислим хотя бы некоторые из них. Адромисхус пулхеллус. Небольшой кактус, не более 5 сантиметров в высоту. Стебель короткий, листья толстые, сочные, окрашенные в различные оттенки зеленого и очень многочисленные. Листья покрыты пятнами неправильных очертаний, цветки трубчатые, с 5 лепестками, расходящимися у верхушки, белые или розовые, или фиолетовые, они собраны в соцветие до 25 сантиметров длиной. Происходит растение из ЮАР, Капской провинции, встречается в Намибии. Представители этого рода растут в расщелинах камней, забираются на горные склоны. Идеальное комнатное растение, пригодное для создания миниатюрных садов в плошках благодаря своим мелким размерам и необычности пестрых листьев, которые похожи по окраске и рисунку на птичьи яйца. Апрокактус флагеллиформис. Простонародное крысиный хвост. Лиановидное растение с тонкими цилиндрическими колючими побегами до 2 метров в длину, стелющимися или свисающими. Стебли до 2,5 сантиметров в диаметре, обычно зеленые, с короткими тонкими колючками. Цветок напоминает носик кофейника, до 7,5 сантиметров в длину, розового, карминного или красного цвета. Растение родом из Мексики. Растет во влажных местах, среди камней или в развилке на дереве. Как комнатная культура, растение хорошо известно под названиями рождественский кактус или пасхальный кактус. Эти прекрасные для подвесных кашпо растения требуют богатой почвы, обильного полива и легкого затенения при повышенной влажности воздуха. Аргиродерма овали или живые камни. Растение из Капской провинции к югу от реки Оранжевой, из пустыни Карру. Растет на каменистых и песчаных почвах, частично закапываясь в сезон жары. Аргиродермы, растущие группами карликовые растения, похожи на расколотый зеленый шар. Такой вид придают ему серо-зеленые мясистые сочные листья. Одиночный бутон появляется между верхними листьями в середине дня или с наступлением сумерек. цветок белый или желтый.